Глава восьмая. Никита. До сих пор не представляю, как у меня получилось не сорваться и довести разговор до конца. Я даже не помню толком, что именно говорила Сергею. Вся моя энергия уходила на то, чтобы голос звучал естественно, а улыбка не улетала непонятно куда. Понятия не имею, насколько хорошо у меня получилось. Видимо, достаточно хорошо, раз он не начал интересоваться, что же случилось. Я ожидала, что когда завтрак закончится, он начнет выискивать способы напроситься ко мне в гости. Мол, такая забавная ситуация, у меня отпуск еще 3 месяца. Всегда мечтал пожить в бывшем садовом товариществе, где убили мою одноклассницу, ха-ха. Так что я придумала 3 убедительных способа отказать ему. А не понадобился мне в итоге ни один. То ли Сергей все-таки почувствовал, что у меня тут градус дружелюбия резко снизился, то ли у него действительно были свои планы. В любом случае, сразу после завтрака он со мной распрощался, завершив беседу традиционным «созвонимся». Интересно, сколько бывших одноклассников после такого реально созваниваются. Испытывать судьбу я не стала и покинула отель сразу после завтрака. Немного покружила по городу, и чтобы убедиться в отсутствии слежки, и чтобы закупиться продуктами. О том, что нужно было купить еще и краску, я, конечно же, вспомнила только на шоссе. Но тут разворачиваться отдельный квест. Ладно, надписи на цистерне придется подождать своего часа. В зеркало заднего вида я смотрела чуть ли не чаще, чем перед собой. Я понятия не имела, какая машина у Сергея, мое упущение. Поэтому я старалась наблюдать за всеми автомобилями сразу, чтобы не проморгать тот, который за мной следит. Я даже применила коварный шпионский прием, снизила скорость, чтобы слежка стала совсем уж очевидной. Но добилась я в итоге лишь того, что выбесила примерно всех, убедив их, что баба за рулем всегда проблема. Финальной проверкой стала дорога, ведущая от шоссе к поселку. Она-то отлично просматривается издалека, на нее просто так не свернешь. Если бы Сергей все-таки преследовал меня, здесь бы он точно попался. А он не преследовал. Я последила за дорогой 10 минут после собственного возвращения в домик, убедилась в этом и, наконец, вздохнула спокойней. Теперь, когда я перестала тревожиться о потенциальном маньяке у меня на хвосте, мысли снова вернулись к расследованию. Я решила, что взгляд со стороны мне не помешает, и набрала предусмотрительно оставленный мне номер Виктории Бургун, психолога Дарины. Я допускала, что она позволила звонить скорее из вежливости. Она может даже не ответить или сослаться на занятость. Однако Виктория проявила себя куда лучше. Выяснив, что печальная история подруги меня по-прежнему не отпускает, она тут же предложила встретиться. Узнав, что я пока сельский житель и долго за рулем сидеть не хочу, она мгновенно нашла альтернативу – видеочат. Интернет в поселке по-прежнему радовал, хоть с этим проблем нет. Если бы тут еще и на вершину дерева для каждого звонка приходилось лезть, какой-то шаблонный фильм ужасов получился бы. А так, единственным затруднением стало то, что я ноутбук полчаса найти не могла. Привыкла уже на смартфон полагаться. «Сессии с пациентами я по видео не провожу», с улыбкой пояснила Виктория, когда мы, наконец, все организовали. «Там нужен личный контакт, но если требуется пообщаться с коллегами, у меня компьютер всегда под рукой. Будем считать, что я попадаю в эту категорию». И история Дарины, конечно же, интересует вас чисто из научного интереса. Ну, примерно. Но мой интерес, даже если научный, все равно любительский. А сейчас мне понадобилось мнение профессионала. Отчитывать меня Виктория не стала, но укоризненный взгляд она себе все-таки позволила. Мол, куда же ты лезешь, женщина? Собственную психику сейчас окончательно разгрохаешь. И далее по тексту. Однако при всем этом она была достаточно умна, чтобы догадаться, я так просто не остановлюсь. Видимо, Виктория все еще надеялась, что если она даст мне понятные ответы, я потеряю интерес к этому делу естественным образом. Я слушаю, Лора. Я хотела спросить насчет Дарины. Она доверяла вам, в этом сомнений нет. Но при таком доверии могла ли она скрыть от вас нечто значимое? Например? «Да какая разница? Любую травму». «Разница есть, поверьте», — покачала головой Виктория. «Люди по-разному относятся к краже кошелька из сумочки и понуждению отдать кошелек под угрозой ножом. Сексуальное насилие. Если бы кто-то поступил с Дариной вот так, или изнасиловал напрямую, или произвел Как пишут в протоколах, некие действия сексуального характера, короче, зашел дальше сталкерских угроз. Она бы промолчала об этом или рассказала? «Вы уверены, что с ней такое произошло?» — забеспокоилась психолог. «У меня нет никаких доказательств, но я допускаю, что это возможно. Насколько я знаю, у нее был какой-то сожитель еще до клиники. Может, то, что вы обнаружили, указание на те отношения? Я знаю разницу между отношениями и изнасилованием. Так что насчет моего вопроса?» Виктория задумалась. Она пока даже на экран не смотрела. Ее взгляд был обращен куда-то в сторону, а по факту в никуда. Она нервно постукивала ногтями по столу, словно надеясь успокоить себя этим ритмом. Наконец она пояснила. «Да, Дарина могла промолчать о таком. Но почему? Это же как раз преступление. То, о котором любой женщине говорить тяжело, некоторым даже сложнее. Я понимаю, что Дарина умела создавать впечатление, будто ей все и всегда дается легко. Плюс она отличалась стремлением к отношениям, то есть легко их заводила. Еще один показатель недолюбленного ребенка. Но во всем, что касается интимной близости, она всегда была куда более скромной, чем можно предположить. Застенчивой даже. В сексуальных отношениях она изображала контроль, а не желала его. Чувствовала и того реже. Отчасти поэтому письма того сталкера оказали на нее куда более гнетущее впечатление, чем на другую женщину. Я, например, отнеслась бы к ним иначе. И что получается? Она просто терпела, поддавалась, ждала, когда все закончится само собой? Нет, как-то не верю. Дарина всегда была из тех, кто сражается. «Если у нее был способ сражаться», — отметила Виктория. «А вы точно уверены, что он был?» «Ну а как иначе? Изнасилование есть изнасилование?» «Не всегда, если мы говорим именно об уликах, о прямых указаниях на преступление. Возможно, все ограничилось, как вы сказали, действиями сексуального характера, без прямого контакта. Тогда Дарина была бы подавлена и унижена, но не травмирована. Возможно, даже если имело место прямое насилие, преступник уничтожил следы, прежде чем отпустить жертву. А физическая травма? Нужно еще доказать, что это результат изнасилования. Дарина, как я уже сказала, могла не найти в себе нужную решимость для такого доказательства. Да и потом, если она по ряду причин не доверяла полиции или считала, что ее не воспримут всерьез, она бы даже с прямыми доказательствами не пошла просить о помощи. «Ладно, о помощи, а к вам?» — не отставала я. «Все ведь знают, что если найти друга, поддержку, тогда и в полицию можно идти не в одиночестве. Она ведь доверяла вам». «Лора, у меня нет однозначного ответа на ваш вопрос. Я не могла читать мысли Дарины, когда она была жива, и уж точно не узнаю их после смерти. Но могу предположить, что имел место эффект накапливающейся травмы. Ее ведь атаковали не внезапно, не когда она была на пике психического здоровья». «Ее изматывали годами», — прошептала я. «Именно так? Ее приучили не доверять людям, по-своему подготовили к более мрачным событиям. Если, опять же, вы уверены в своей версии. А вы уверены?» «Нет, я... Неважно, уверена я или нет. Важно, что я точно ничего не смогу доказать». «Вообще-то ваша уверенность тоже имеет огромное значение, потому что именно она определяет, будете вы продолжать свои изыскания или нет». «Лора, послушайте, я не эксперт, но, полагаю, тело Дарины осмотрели очень неглупые люди. Если полиция приняла версию о самоубийстве, значит, на то были основания. А я и не исключаю, что это было самоубийство. Но ведь до него можно довести...» Мы не знаем, что там происходило прямо перед смертью, а что раньше. Да и потом, даже если бы это случилось прямо перед смертью, она пробыла в воде несколько дней до того, как я ее нашла. Я тоже не эксперт, но, полагаю, это многое бы смыло. Виктория все еще смотрела на меня сукаризной. Не думаю, что она мне поверила. Скорее всего, она жалела о том, что я не сижу у нее в кабинете, потому что я сейчас казалась куда более безумной, чем другие ее пациентки. Да я и сама видела дыры, зиявшие в моей истории. Но это ведь не означает, что я не права. «У меня еще один вопрос есть», — признала я. Могло быть так, что какой-то человек был знаком с Дариной много лет, не имел к ней прямого отношения, но все равно стал ее сталкером. «В смысле? Вы начали подозревать кого-то из ее друзей? В том-то и дело, что не друзей. Да, в какой-то момент я допускала, что это учудил ее бывший, но что, если все чуть менее очевидно? Вот человек общался с Дариной между делом все детство, а потом решил, что нужно ее извести. Такое могло быть? Иногда такое случается», — подтвердила Виктория. «Если говорить про детские и подростковые знакомства, это допустимый вариант. Смена отношения может быть обусловлена половым созреванием. Иногда даже не в момент, когда оно происходит. Например, знакомые в детстве люди встретились после долгих лет без общения и взглянули друг на друга по-новому. Может быть и так, что один человек не выделял другого в круге общения, но потом произошло некое событие, заставившее пересмотреть отношения. Гипотетических сценариев можно подобрать сколько угодно, а жизнь умеет удивлять. У вас появился подозреваемый? Не то чтобы я готова прямо сейчас тащить кого-то в суд, просто продумываю варианты. Лора, нужно ли мне говорить вам, насколько это опасно?» «Да я ничего не делаю, просто думаю об этом. В смысле, и все и начинается. Мне сложно было доказать ей, что она не права, потому что я и сама не была уверена, где тут правда. Делаю ли я нечто странное? Несомненно. Еще эти рисунки, заброшенные дома, отрубленные головы. Порой на меня накатывало ощущение, что я падаю в какую-то воронку безумия. Мне даже хотелось рассказать об этом Виктории, позволить ей убедить меня, что нужно остановиться. Дарина не хотела бы втягивать меня в такие неприятности. Но исповедь я все равно не устроила. Может быть, потому что для этого действительно нужна была личная встреча, а пока у меня хватало сил, чтобы продолжить поиски правды. Мироздание, увы, мой героический подход не оценило. Уже во второй половине дня в небе просматривались тяжелые тучи, темные, почти черные. Дождь будет без вариантов. Кажется, даже всполохи молний видны. Хотя такого вроде как не может быть. Осенью не бывает бурных гроз, это удел лета и поздней весны. Однако природа моими рассуждениями не прониклась. Она сама решила, какую погоду подкинуть людям. Вспышки в небе стали ярче, так что там либо инопланетяне селфи делают, либо грозовой фронт все-таки приближается. Да еще и рокот грома слышен. Мою работу по восстановлению домика пришлось свернуть раньше срока. Я направилась к машине в ранних пришедших вместе с непогодой сумерках, когда на землю уже падали первые крупные капли дождя. Немного затянуло даже. Ничего страшного. В свою квартиру я при таких условиях точно не поеду, но у меня список ближайших отелей в навигатор забит, все нормально будет. Или я думала, что нормально. А потом машина не завелась. Со мной такого не случалось уже много лет. До тех пор, как я автошколу закончила. Это там несчастные убитые агрегаты реагировали на поворот ключа через раз. После того, как я все-таки получила права, я внимательно следила за тем, на чем езжу, и сделала все, чтобы автомобиль меня не подводил. Но то мой автомобиль, а мой сейчас далеко, где-то в сервисном центре ожидает восстановления. Запутавшись в версиях, страхах и подозреваемых, я совсем забыла, что машина-то чужая. Хотя не стоило. Уже когда я ехала в поселок, мне не особо понравился звук, который издавал двигатель. Но я в таком не очень хорошо разбираюсь, решила, что машина капризничает из-за частичного бездорожья. Я ведь доехала без проблем. Ничто не предвещало, что автомобиль станет не более функциональным, чем садовый гном. Понятное дело, я не собиралась сидеть тут и заламывать руки, вопрошая небеса, за что мне все это. Я позвонила по телефону, указанному в договоре, и вопрошать начала уже менеджера. Он мой эмоциональный подход явно не разделял. Исключительно по голосу мне представлялся юноша, который не спал уже лет 10 и презрел вообще все страсти этого грешного мира. «Опять не заводится?» Без малейшего сочувствия уточнил он. Злорадства, впрочем, тоже не было. «Что значит опять?» Насторожилась я. «А я по номеру вижу, какая у вас машина. Она периодически не заводится, все в порядке». «Вы издеваетесь? Она у вас шла чуть ли не как премиальная». «Ага, мы ее чиним. Она же изначально завелась». «Я не собираюсь воспринимать норму как достижение». То есть она заводится через раз? Не-а, если не завелась, то уже бесполезно. Хотя можете попробовать. Я уже пробовала. Нельзя меня предупредить было. Мы надеялись на лучшее, зато эвакуатор за наш счет. Вы посмотрите на досуге значение слова «зато», — не удержалась я. И когда же мне ждать эвакуатор? А вы где? Я рассказала ему, где я и где желаю быть. Оператор, как и следовало ожидать, понятия не имел, что за место такое, полез сверяться с картой. В трубку он ничего четко не произнес, но издалека телефон донес до меня сокрушенное «жо». Так и выяснилось, что машина и эвакуатор увидятся не раньше завтрашнего утра. «Мне негде ночевать? Но ведь это же мои проблемы. Можно переночевать в машине, она уютная». Сделать я могла не так много, да вообще ничего. Орать на оператора бессмысленно, чувствуется, что он к такому привык. А еще это бесполезно, все эти крики. Есть люди, на которых только так и можно повлиять, однако в большинстве случаев исключительно голосовые связки страдают. Я решила проблему с эвакуатором, со всем остальным мне еще предстояло разобраться. Не вылезая из машины, я попыталась вызвать такси. Понимаю, это было наивно с самого начала, но вдруг... Конечно же, ничего не получилось. Таксисты и в лучшие времена не рвались ехать в место, которое вполне точно описал оператор. А уж в темноте, да под дождем, да рискуя встретиться с подступающей грозой, и шанса не было. Выбор у меня теперь был невелик. Переждать грозу в машине или в доме. Вроде как все очевидно. А я сомневалась до последнего. В машине можно запереться, здесь я точно знаю, что одна. Но там, в сгущающейся темноте, маленький уютный домик превращался чуть ли не в замок Дракулы. Но я себя все-таки пересилила. Во-первых, в машине совсем небезопасно, особенно в грозу. Да и если тут действительно сталкер шляется, что он не додумается окно разбить? А на помощь никто прийти не успеет, некому тут приходить. В доме шансы дождаться утра и эвакуатора резко возрастают. Может, сразу после покупки я бы все равно на такое не решилась. Но сейчас я по большей части навела порядок, и Дарина умерла не внутри. Одну ночь как-нибудь выдержу. Дождь к этому времени уже не стучал одинокими каплями по стеклу, а хлестал вовсю. Я знала, что вымокну, и просто приняла это как неизбежность, мысленно попрощавшись с белизной кроссовок. Сделать глубокий вдох, медленно выдохнуть, ну а дальше действовать быстро. Я распахнула дверцу, покинула машину и побежала к дому. Сверкнула молния, высветив в стороне надпись «Я не сумасшедшая». Скоро я сама это как мантру повторять начну. Я постаралась настроиться на позитивное восприятие реальности. Я этим трюком пользуюсь, когда ничего другого не остается. Я убеждала себя, что нахожусь не в пустом поселке, а в отеле. Просто тут вместо номеров домики, но рядом администрация. Ничего страшного не произошло и уже не произойдет. Получалось откровенно паршиво. Я ведь не готовилась к тому, чтобы остаться здесь на ночь. Благодаря ночлегу в отеле у меня были мелочи вроде зубной щетки или просторные майки для сна, однако кровати по-прежнему были застелены постельным бельем, принадлежавшим Дарине, тем самым, на котором она спала. И ее вещей осталось много, я выбросила и убрала далеко не все. Куда бы я ни взглянула, что бы ни делала, я получала напоминание о том, что я самозванка. Еще и гроза эта. Ее забыли предупредить о том, что ей не положено случаться осенью. Ветер за окном разбушевался не на шутку, он деревья разве что в узел не завязывал. В темноте, пробиваемые лишь вспышками молний, проносились листья и мелкие ветки. Я бы сказала, что сухие, так ведь дождь льет не первый час. Получается, ветер поднимает с земли комки мокрых листьев, и это многое говорит о его силе. Я все надеялась, что гроза пройдет стороной, ударит по каким-нибудь безлюдным полям и развеется, размечталась. Грозовой фронт завис над поселком, как проклятие, брошенное Дариной. Грохот стоял такой, будто планета уже раскалывается, скоро разлетится на куски, и исправить это никак нельзя. Я смирилась с тем, что этой ночью не усну, задачей максимум было не умереть от разрыва сердца. Сначала я планировала не выключать свет до самого утра, но это оказалось не лучшим решением. Яркое освещение позволяло разглядеть все предметы, которые меня окружали, напоминало, что они чужие. И мне почему-то казалось, что если я буду это видеть, призраки придут за мной при свете куда быстрее, чем в темноте. А вот когда яркие огни погасли, стало легче и обманывать себя, и притворяться, будто ничего страшного не происходит. В спальню я все-таки не пошла, осталась в гостиной, сжалась на диване. Заставила себя размышлять о работе, о грядущих разбирательствах с Алешенькой, о чем угодно, только не о моем затянувшемся расследовании. Я надеялась, что рутина меня угомонит, и напрасно. При каждом раскате грома я подпрыгивала, как мяч на баскетбольной площадке. Но страх все равно был скорее нервным, чем обоснованным. Я не могла угомонить свое подсознание, однако держалась за веру в то, что мир понятен и предсказуем. А потом я увидела силуэт. Сначала мне показалось, что он здесь, со мной, прямо в комнате. И я невольно вскрикнула, но тут же закрыла себе рот рукой. Нельзя выдавать себя, потому что в комнате никого нет, и вместе с тем кто-то рядом. То, что я увидела, не было незнакомцем, пробравшимся в дом. Это было тенью незнакомца, стоящего у окна. Я бы никогда не заметила его в темноте, но молния создала тот же эффект, который обычно ночью создают фары проезжающего мимо автомобиля. Она швырнула пелену белого сияния на дальнюю стену, оставив темным лишь то, что заслоняло стекло. В этом случае мужчину. Рослого, кажется, плечистого. Сложно сказать, пропорции были искажены. Да и какая мне разница, что это за человек? Это ведь он, тот самый. Тот, кто превратил жизнь Дарины в кошмар и стал причиной ее смерти, так или иначе. Тот, кто готовился сотворить то же самое со мной. Иного объяснения быть не могло. Если бы это вдруг оказался какой-нибудь добросердечный сосед, который забыл, что сейчас середина ночи, и решил проверить, как у меня дела, он постучал бы в дверь. Но этот, он не просто заглянул в окно. Он стоит там и пялится. Определенно время вызывать полицию. Да, они доберутся сюда не скоро, он может уйти, но я знаю, что видела, и плевать мне, что они обо мне подумают. Только бы успели. Нашим отношениям с полицией не суждено было подвергнуться проверке на прочность. Связи не было. Да, как в фильме ужасов. Я понимала, что нет в этом ничего мистического, в такую сильную грозу это ожидаемо, да порой в городе проблемы начинаются. Однако сейчас это оказалось совсем уж не кстати. Новая вспышка молнии показала, что человек у окна никуда не исчез, и теперь я осталась с ним наедине. Без связи, без машины, без толковой защиты. Двери и окна точно заперты, это я проверила. Но что будет, если он найдет столь нехитрое оружие, как камень? Было страшно до дрожи, до испуганно колотящегося в груди сердца. Но в моем случае страх не парализовывал, а пробуждал желание действовать. Для начала стоило убедиться, что человек реален. Вдруг это галлюцинация. Я просто иду по пути Дарины, потому что сам этот дом проклят. Я не верю в проклятие при свете дня. В грозовой ночи многое видится по-другому. Так что мне нужно было доказать себе, это действительно происходит, я не придумываю. Двигаться сейчас следовало осторожно. Я понимала, что спинка дивана пока что прикрывает меня, не позволяет разглядеть через окно. Наблюдатель не знает, сплю я или нет, и лучше не выдавать себя. Поэтому я отключила в телефоне вспышку и дождалась, пока снова полыхнет молния. Момент я не упустила, вовремя нажала на кнопку, и снимок получился пусть и смазанный, а различимый. Что ж, худшие опасения подтвердились. Это не галлюцинация, это действительно силуэт мужчины. Хотя тут еще вопрос, что было бы худшим вариантом. Мне не нравился ни один. Галлюцинация мне не навредила бы, а сейчас я понятия не имела, что меня ждет. Инстинкт самосохранения предлагал просто затаиться, молиться о спасении, поплакать, если очень захочется. Может, это и следовало бы сделать, а я почему-то не смогла. То, что происходило сейчас, было угрозой и одновременно возможностью. Он здесь, он впервые так близко, и я смогу узнать, кто он такой. Если я его сфотографирую, у меня будет с чем обращаться в полицию. Из домыслов произошедшее превратится в историю преступления, и, возможно, смерть Дарины наконец-то начнут полноценно расследовать. Все это звучит замечательно, вопрос в том, как получить фотографию. Просто поднять телефон и сделать снимок – не вариант, слишком темно. единственный способ выйти на улицу. На улицу, туда, к нему. Безумие? Может быть. Но если отогнать первую волну ужаса и подумать над ситуацией, все предстает в несколько ином свете. Я уже не в безопасности. Даже если я сейчас замру на месте и позволю ему уйти, это не станет спасением. То, что он пришел сюда, доказывает, что я не ошиблась. Он не отступил, он изменил цель. Он будет преследовать меня, он превратит мою жизнь в ад, у него есть опыт. И мне точно так же никто не поверит, как Дарине. Если принять это во внимание, можно рискнуть. Он в любом случае не бросится на меня сразу. Я помню, что окна высоко от земли. Чтобы заглянуть сюда, он наверняка себе что-то там соорудил. Лестницу взял, ящики приволок, да что угодно. Это его задержит, даже если он меня заметит. А если совсем уж повезет, то и заметить не сможет. Утро не так уж далеко, я должна продержаться. Я заставила себя двинуться с места. Медленно, осторожно, мучительно, потому что все во мне сопротивлялось столь опрометчивому поведению. Я не могла успокоиться, но и не позволяла страху себя остановить. Этого было достаточно. Я выбралась, выползла из комнаты, по-звериному, но какая разница. Я тут не за звание самой элегантной жертвы борюсь, я спасаю свою жизнь. При этом я не выпускала телефон из рук, то и дело проверяла экран. Может, если бы связь вернулась, я бы пересмотрела свой замысел. Но гроза по-прежнему бушевала в полную силу, щадить меня она не собиралась, так что я и не имела права отступать. Самую долгую паузу я взяла перед дверью. На меня обрушился весь масштаб безумия, которое я творю. Нужно отступить так проще, так правильнее. Я почувствовала, еще чуть-чуть, и я действительно смогу только затаиться. Поэтому я воспользовалась последними крохами решимости, не позволила себе размышлять и дальше, просто открыла дверь и сделала шаг на крыльцо. Я поняла, кто стоит у окна, сразу. Полыхнула молния, и я с какой-то совершенно нереальной, несвойственной мне скоростью сделала фотографию. На экран я при этом не смотрела, только на незваного гостя, потому и узнала его в слепящем свете. Никита! Сосед этот, который отказался со мной общаться. Он был высоким, но не настолько, чтобы дотянуться до окна. Он лестницу притащил. Однако не ту, которую использовала я, ту я специально убрала подальше, я же себе не враг. Ему несложно было захватить другую лестницу с собой. Пройти ведь нужно всего лишь с одного участка на другой. Может, мне и следовало догадаться, что это будет он, а у меня и мысли такой не было. Я ожидала увидеть Сергея. В этом была бы хоть какая-то логика. Но если задуматься, она и есть в том, что это сосед. Он мог заинтересоваться Дариной, преследовать, убить, замести следы. Он был рядом все это время, и такое даже не выглядело подозрительно. Я ведь почувствовала тогда при разговоре, что он смотрит на меня как-то странно. Почему я не догадалась, что к чему? Я все-таки допустила ошибку. Не при разговоре с Никитой, когда не сумела распознать его истинную суть, даже никогда опрометчиво высунулась из дома. Нет, ошиблась я, когда, сделав снимок, задержалась на крыльце, иначе не получалось, слишком велик был шок. Я надеялась, что стена дождя скроет меня, не позволит заметить, спасет. Не сложилось. Я не знаю, как Никита меня разглядел. То ли движение привлекло его внимание, то ли совсем уж звериное чутье, присущее безумцам. Он посмотрел на меня и среагировал куда быстрее. Я считала, что защищена от него, потому что он далеко, потому что не на земле стоит. Но я оценивала его как обычного человека, а он оказался то ли чем-то большим, то ли чем-то меньшим. В эту сумасшедшую ночь не понять. Когда он сообразил, что я не только увидела его, но и сфотографировала, он прямо с лестницы прыгнул на крыльцо. Я не представляла, что такое возможно. И в этой непонятной и ни на что не похожей реальности, когда вода стирает границу между небом и землей, когда единственный источник света — вспышки молний, которые ослепляют на пару секунд и делают преследующую их тьму совсем уж кромешной, он показался мне монстром. А с монстрами не разговаривают, потому что они не ради разговоров приходят. Мне нужно было спастись быстро, но я не представляла, как. Я собиралась отступить в дом с заветной фотографией, однако Никита этого не позволил. Он ударился о перила, но не дал этому себя остановить. С паучьей ловкостью забрался на крыльцо. Он бросился к двери, потому что ожидал, что я войду туда. И я собиралась, а теперь пришлось двинуться в другую сторону. Я побежала прочь с крыльца, и вода хлестнула по мне холодом, но не задержала. Я и сама не взялась бы объяснить, в чем моя цель, на что я вообще надеюсь. Я просто двигалась, потому что движение стало лучшим символом жизни. Хотелось юркнуть в машину, закрыться там. Нет, слишком нелепо, я на ней не уеду. Проще уж сразу в клетку себя запереть. Убегать от него через поля тоже бесполезно, догонит. Единственная надежда на спасение в моем случае была связана с соседями. А то, что все спят, и ближайший сосед сейчас гонится за мной, лишь усложняло мое положение. Предугадать, чего я добьюсь, что вообще возможно, я не могла. Мне оставалось только бежать. И даже так я ничего толком не добилась. Я добралась до границы собственного участка, когда Никита меня догнал. Могло ли быть иначе? Он по-прежнему двигался по-звериному быстро и также нападал. Он не схватил меня за руку, как сделал бы человек. Он налетел на меня, навалился всем весом, не оставляя мне шанса удержаться на ногах. Мы оба полетели в размытую дождем грязь, и лучшим, что я успела сделать, был поворот в движении. Так я оказалась перед ним на спине, ведь если бы он вдавил меня лицом в грязь, все закончилось бы очень быстро. Но это крошечное достижение меня не спасло. Это и достижением-то не было. Я попыталась скинуть с себя Никиту, но ничего толком не добилась. Он без труда перехватил мои руки, прижал к земле, удержал одной рукой, а вторая его рука сомкнулась на моем горле. «Где он?» — крикнул Никита, чтобы перекрыть шум дождя. «Отдавай!» Я не сразу поняла, о чем он. Могла и вообще не догадаться, мне не до того было. У меня дышать не получалось. Однако даже так до меня все-таки дошло, что ему нужен смартфон, которого у меня больше не было. Я уронила его, когда мы оба упали. Иначе не получилось бы, мне нужно было хоть как-то смягчить удар. Я понятия не имела, куда улетело устройство, и сейчас это интересовало меня меньше всего. Этот псих душил меня. Действительно, душил. Глаза у Никиты были совершенно стеклянные, шальные. И даже поливающая нас вода не помешала мне почувствовать удушливый запах алкоголя. Я понятия не имею, сколько он выпил, прежде чем пришел пялиться на меня. И каким образом умудрялся так ловко двигаться? Однако на движение чудеса закончились. Соображал он именно так, как полагается алкашу, медленно и туго. Я попыталась бы объяснить ему, что телефона у меня нет, что нужно искать, что если Никита не прекратит меня душить, он убьет меня, даже не желая убить, хотя с чего я взяла, что он не желает. Начать разговор в любом случае не вышло. Я была не в состоянии произнести ни слова, у меня получалось издавать только хрип. Мое время стремительно истекало. Сил на сопротивление оставалось все меньше, а мне их изначально не хватало. Очередная вспышка молнии высветила ту самую цистерну. Недавно я размышляла о том, что Дарина 100 раз тут пробегала, даже не догадываясь о своем будущем. Теперь, получается, я оказалась в таком же положении, при том, что будущее навлекла сама. У меня не было сил даже бояться. С темнотой больше не справлялись и молнии. Страх отступал, сменяясь апатией. Кажется, я уже и не двигалась, не слышала, что он там кричит, просто ждала. А потом все закончилось. Исчезла стальная хватка на моем горле, исчез навалившийся на меня вес. Воздух вернулся, и я инстинктивно сжалась, закашлялась, прижимая обе руки к шее. Рядом продолжалась какая-то возня, в которой я пока не могла разобраться. Я только отметила, что Никита отпустил меня не по доброй воле, что-то еще произошло. Но что, как? Я была беззащитна перед этими переменами. Если бы кто-то захотел меня убить, я бы никак этому не помешала. С другой стороны, чтобы убить меня, достаточно было не спасать. А он все-таки спас. Когда зрение наконец прояснилось, я обнаружила, что один мой сталкер победил другого. И в этой фразе отслеживается намек на то, что моя жизнь катится куда-то не туда. Никита все еще был рядом, но он стал куда менее опасным. Он валялся в грязи, тихо поскуливая, а руки его были на удивление умело скручены ремнем за спиной. Ко мне же в этот момент наклонялся Сергей, протягивающий мне мой телефон. «Ты как?» — спросил он. «Живая?» Телефон я цапнула сразу и кивнула. Говорить пока не получалось. В шее нарастала пульсирующая боль. «Нужно вернуться в дом», — сказал Сергей. «Я бы отнес тебя, но нужно еще его тащить. Ты справишься?» Я снова кивнула. Мне не особо хотелось куда-то с ним идти или пускать его в свой дом. То, что Сергей меня спас, бесконечно важно, и все же это не объясняло тот факт, что его тут быть никак не могло. Хотя избавиться от него я тоже не осмеливалась. И я точно не хотела оставаться в одиночестве. В общем, я запуталась, не пришла в себя окончательно, потому и позволила Сергею принимать решение. У него это сейчас получалось лучше. Надо отметить, что решения он принимал неплохие. Для начала он зашвырнул рыдающего Никиту в какую-то кладовку и подпер дверь снаружи стулом. Как по мне, лишняя мера, но уж лучше так. Потом он нашел ванную, пустил горячую воду, а меня отправил за сухой одеждой. У меня ничего достаточно теплого с собой не было, пришлось позаимствовать джинсы и свитер Дарины, но она, думаю, простила бы меня за это. Горячая вода помогла, окончательно привела меня в чувство. Когда я вышла, Сергей, закутавшийся в одеяло, уже разливал по чашкам горячий чай. «До того, как мы перейдем к нему, нужны ответы от меня, так?» — вздохнул он. «Желательно». «Думаю, нежелательно, а обязательно». «Ты смотришь на меня, как кролик на удава. Приложишь холодное к шее?» «Больше хочется шарфом замотать». «Говорить при любом раскладе больно, так что говори ты. Я за тобой следил», — признался Сергей, глядя мне в глаза. «И за это я прошу прощения». Он все-таки был сталкером, но почти невольным и лично моим. К Дарине он никакого отношения не имел. Началась его исповедь с дивной новости. Он, оказывается, был влюблен в меня в школе, причем еще в начальной. Я на недостаток наблюдательности никогда не жаловалась, но у меня и в мыслях не было, что такое возможно. А я, поди ж ты, ему приглянулась просто потому, что красивая. Кстати, тогда бы меня это задело. В подростковом возрасте я с воинственным упрямством крайне юного существа доказывала всем, что внешность вообще не главное. Повзрослев, поняла, что не главное, но в отношениях относится к главному. И когда тебе просто радостно смотреть на кого-то, это уже много. Маленький Сережа был далек от подобной осознанности, но на уровне эмоций познал примерно то же самое. Самое смешное здесь то, что если бы он сделал первый шаг, я бы легко ответила взаимностью. Я-то на него не засматривалась, потому что была уверена, добьюсь я в таком случае лишь унижения и укатившейся непонятно куда самооценки. Он почему-то тоже решил, что ему со мной ничего не светит. Ну, а дальше наши пути как-то сами собой двинулись в разные стороны. У него был скоропостижный брак, вызванный прибавлением в семействе. У меня продуманный союз с Алешенькой, результат, что иронично, один. Сергей расстался с супругой в конце прошлого года, с тех пор и маялся экзистенциальным кризисом. Знакомо, не осуждаю. Он пытался понять, где именно свернул не туда, какую возможность упустил, что сделало бы его счастливым. Если бы он ляпнул, что я, его большая школьная любовь, стала первым вариантом, было бы ясно, что он привирает. Но нет, Сергей был честен. Он сознался, что обо мне даже не вспомнил, пока не увидел на похоронах Дарины. «Ты на похоронах любовью воспылал?» Не сдержалась я. «Не было такого. Если помнишь, я к тебе даже не подошел, но думать о тебе я начал. Я как-то подошел к Денису, чтобы выяснить, как с тобой лучше связаться, и тут появилась ты». «А вот и оно!» Я тогда решила, что на меня пялится сталкер-убийца. А на самом деле это был заросший ввиду кризиса Сергей, которого знаком судьбы накрыло. И вот этот здоровенный, похожий на медведя дядька удрал вместо того, чтобы ко мне подойти, даже не подозревая, как сильно он меня напугал. Как ни странно, именно абсурдность ситуации позволяла в нее поверить. Жизнь, она как раз такая. Когда первый шок прошел, Сергей все-таки поговорил с Денисом, но тот был настроен крайне негативно. Он рассуждал, что я лезу не в свое дело, потакаю безумию Дарины, ищу сложности там, где их нет. Короче, много чего наговорил, и это еще Сергей наверняка его слова через цензуру провел. Приятели все-таки. Для Сергея же значение имело лишь то, что я оказалась втянута в мрачную историю, возможно, травмирована, одинока. «А тогда ты почему не подошел?» — удивилась я. «Если верил, что я одинока». «Потому что ты только-только нашла мертвой подругу. Какие после этого могут быть знакомства?» «А сталкинг после такого норма?» «Да не сталкер я. Я просто за тобой присматривал». «Каким образом?» «Приезжал в поселок, ставил машину подальше, на другой улице или вовсе вон в том лесу. Потом подходил к твоему дому и смотрел, горит ли окно. Когда ты приехала в город, я решил, что это шанс, подошел. Но ты занервничала, и пришлось отступить». «Я занервничала, потому что решила, что ты руки на моем участке порезал». «Правильно решила, кстати», — вздохнул Сергей. «Это я тут у окна навернулся. Думал, дотянусь и не удержался. А у тебя там стекло». «Это, конечно же, не сталкинг». «Методы похожие, цели разные. Я заметил, что тебе неспокойно». «Ну и об истории Дарины я кое-что узнал. Я был уверен, что после отеля мы начнем нормально общаться, да не сложилось». «И ты в грозу торчал тут под дождем?» «В машине я торчал». Сергей махнул рукой в сторону окна. «Она на улице припаркована. Я особо не прятался, знал, что ты за дождем не увидишь. Я там ночевать намеревался, но как началась эта чехарда с дождем, то как-то не до сна стало. А потом я увидел, как к твоему участку вот этот вот бредет. Кто это вообще такой?» Я понятия не имела, сказал мне Сергей всю правду, частично, или это вообще было чистым враньем. Как ни странно, он все еще мог быть истинным сталкером, который смотрелся героем лишь на фоне урода вроде Никиты. Но у меня не осталось энергии на подозрения. Я задолбалась справляться со всем этим бардаком одна. А не так давно я еще и ощутила, какое значение порой обретает грубая физическая сила. Поэтому я готова была довериться Сергею, даже признавая, что он может свернуть мне шею. «Это Никита, сосед Дарины. Теперь получается мой сосед». «Почему он пытался тебя убить?» «Потому что псих-алкаш. А глобально...» Я готовилась рассказать ему о своем импровизированном расследовании, да не сложилось. Меня прервал грохот, донесшийся из прихожей. С таким грохотом бьет по стене с силой распахнутая дверь. «Скажи мне, что ты запер замок, когда мы вернулись?» — прошептала я. «Как-то в голову не пришло. Сказала бы я, что ему в голову должно приходить. Да не до того стало». В коридоре послышались быстрые тяжелые шаги. Мы с Сергеем успели лишь подняться из-за стола и ничего больше, потому что в следующий миг на кухню шагнула женщина с ружьем.